Путь знакомый. Через галерею до скриптория, второй этаж монастырского корпуса, низкая дверь. В коридоре охрана также из братьев Мирян, несколько дней назад заменивших арестованных сержантов Тампля. Марсини представлял светскую власть, за которой оставалось первое слово в расследовании дел подобного рода. Убийство – это не ересь и не отступление от догматов. Совершил его человек, признаков дьявольщины никаких. Может быть, ударивший кинжалом брата Герарда и был обуян силами сатанинскими, но пока это не доказано. Уголовное преступление расследуется подчиненными парижского Прево. Из-за плеч сержантов короля Славик мог рассмотреть только стол брата Герарда, лужу подсохшей темной крови на полу и голые ступни преподобного. Одна деревянная сандалия слетела с ремешков и валялась рядом. «Наследили!» – недовольно бросил капитан. «Вошел в комнату. Ваше преподобие, братья пытались оказать помощь? Остановить кровь?» «Да», – согласился аббат Арнальд. «Но быстро увидели, что Герард из Кларена уже скончался, да примет Господь его душу. И сообщили приору монастыря, а через него и мне». «Гуга!» – повысил голос Марсиньи. «Оба Гуга! Попросите благословения отца-настоятеля и опросите монахов, особенно тех, кто был на ночном бдении. Брат Арнальд, вы не возражаете?» «Исполняйте свой долг, мессир капитан», — откликнулся инквизитор. «Я не вправе мешать слугам короля». «Хорошо». Гуго де Кастро и Гуго де Лассель, кликнув с собой еще троих сержантов, отправились в сторону покоев аббата. Марсини меж тем присел на корточки подле невинно убиенного. Рассуждал вслух, ничуть не стесняясь десятка зрителей. «Вот надо же, насколько неаккуратно! Преподобный не ожидал нападения и не сопротивлялся. Умер в один миг. Лезвие вошло в кадык и перерубило хребет. Острие вышло на шее сзади, наполовину пальца. Крови не слишком много, ряса не запачкана. Удар нанес очень сильный и знающий свое дело человек. Целил в гортань. Преподобный не мог закричать». Марсини взялся за рукоять кинжала, вытащил. Отыскал левой рукой в поясе тряпицу, тщательно протер лезвие и гарду. «Очень необычная работа», — сказал капитан. Протянул клинок брату Арнальду. «Вы никогда не видели это оружие, преподобный? У кого-нибудь из мирян, работающих при монастыре?» «Нет», — отрицательно покачал головой монах. «Итальянская работа?» «Не знаю». Кинжал передавали из рук в руки, чтобы каждый мог взглянуть. Дошла очередь до Славика. Ручка наверняка деревянная, крашеная в черное. Напоминает формой вытянутый молот Тора. Делали в Скандинавии? Лезвие в виде листа осоки, длиной сантиметров 20. Металл на эфесе и гарде похож на латунь или бронзу. Никаких символов, гравировки или мастерского клейма. И все равно есть в нем что-то неуловимо узнаваемое. Но как? Откуда? Не вспомнить. Иван, повертев в руках кинжал, бесстрастно пожал плечами и передал дальше. Заметно общее недоумение. Вроде бы привычное для 14 века холодное оружие, однако какое-то неправильное, чужое. И никто не сумел выразить словами, отчего создается подобное впечатление. Прошло не меньше 3 часов, пока Марсини с помощниками, особо усердствовал Гуго де Кастро, будто Герард Кларенский был ему отцом родным, не опросили всех, до кого сумели дотянуться и не договорились с инквизицией о незамедлительных совместных действиях. Жителей близлежащих кварталов и владельцев домов непременно подвергнут строгому допросу. Что видели? Не встречали ли странных незнакомцев? Засим необходимо донести до десятников стражи городских ворот распоряжение задерживать всех подозрительных. И, разумеется, надо обязательно доложить в консьержи. Дело государственное. Доложили. Король в сопровождении гида Нагаре и епископа Девера приехал в аббатство вскоре после полудня. Государь хмурился, всем видом показывая крайнее неудовольствие. А это означало, что Филипп в гневе будет способен на резкие и не всегда оправданные шаги, о которых потом придется сожалеть. «Сир, могу я нижайше просить о приватном разговоре?» В тот момент, когда Филипп начал в голос отчитывать бледного настоятеля аббатства Сен-Жан, вперед неожиданно вышел шевалье де Портене. «Вы должны помнить о наших беседах в Лувре и Новом Тампле. Это важно, сир!» Молчаливый канцлер Нагаре вздернул правую бровь. «Ничего себе нахальство! Прерывать речи короля! Сейчас кому-то очень серьезно влетит. В лучшем случае – высылка из Иль-де-Франс. В худшем же – на это воля его величества, которая будет незамедлительно исполнена». Филипп IV запнулся на полуслове, оглядел господина де Портене, будто не понимал, что нужно этому человеку. Не меняя выражения лица, повернулся к Арнольду Геттингенскому. «Пускай нас проводят в комнату, где никто не сумеет подслушать. Впрочем, нет. Я наслышан об устройстве монастырей Ордена Святого Доминика. Слуховые трубы, особые ниши, в которых слышно людей, беседующих в соседнем здании. Сир, это наговоры и клевета. И тем не менее, встретиться с мессиром Портене я предпочту во внутреннем дворе обители. Вы не возражаете? Сир, вы король. Прекрасно, что вы об этом не забываете, брат Арнальд. Когда Иван и его величество Филипп Красивый скрылись за дверьми драмитория, Славик впервые почувствовал себя не просто заурядным статистом в непонятном спектакле, а человеком совершенно ненужным. Свою наиглавнейшую функцию, как Аргуса, он так и не выполнил. На территории обоих замков, старого и нового Тампля, не отыскалось даже самого малейшего признака червоточин. Искали несколько дней, обходя каждое строение. Спускались в подвалы, рыскали среди заброшенных домов, возведенных в прошлом-позапрошлом веках, обследовали принадлежащую тамплиерам гавань за Гревской площадью. Ничего. Никаких признаков. Похоже, гипотеза оказалась ложной. Орден не пользовался дверьми или скрывал их настолько тщательно, что никакие методы дознания не могли вырвать тайну из братьев-рыцарей. Брат Герард последний постулат упорно отрицал. Преподобный лично допрашивал большинство схваченных членов конклава ордена, включая магистра Жака де Мале. К последнему пытка пока не применялась, но относительно прочих рыцарей она была дозволительна. Как раз вчерашним вечером, когда Славик и Иван последний раз видели Герарда Кларенского живым, он с довольным видом сообщил: «Все, мы на пороге. Банк практически в наших руках, игра сделана. Приходите утром, новости сообщу преотличные». Утро наступило, но преподобный уже не смог увидеть солнца, восходящего над горой Монмартр. Тот день едва не стал поворотным, судьба операции повисла на тончайшем волоске. Поддержка со стороны брата Герарда означала беспрепятственный доступ к вывезенным из Тампля документам и протоколам допросов храмовников, которые могли сообщить, и ведь наверняка сообщили, нечто чрезвычайно важное. Был потерян основной информационный ресурс. Брат Арнольд не собирался посвящать братьев-мирян в ход следствия. У них совершенно другие обязанности и задачи. Шевалье де Портене незачем работать с бумагами тамплиеров. Для того предназначены многоученые-доминиканцы. Ваше дело, сударь, это меч и беспрекословное подчинение трибуналу. Так бы оно и получилось, однако Иван, на свой страх и риск, перехватил инициативу. Знал, на что шел, попирая феодальный этикет при многочисленных свидетелях. Филиппу смелость мессира де Портене понравилась. Такой тип людей королю импонировал. Возьмите хоть Гийома де Нагаре. При всей личной преданности канцлер не боится возражать монарху и спорить с ним. «А что оставалось делать?» – развел руками Иван, когда по возвращению в отель августинцев Славик потребовал объяснений. «Хватит играть в таинственность и секреты. Не время. Нам требуются могучие союзники. Для Арнольда Геттингенского и его преосвященства епископа я всего-навсего брат-мирянин, тупой исполнитель. Подозреваю, Арнольд выражал неудовольствие тем фактом, что Герард дал нам слишком много воли и полномочий. Где такое видано, чтобы лица светские стояли выше орденских монахов? Не сегодня, так завтра руководители трибунала ототрут нас даже не на второй, а на третий план. Причем будут совершенно правы. Субординация есть субординация». «Что ты сказал Филиппу?» «Предложил свои услуги. Намекнул, что как доверенное лицо усопшего Герарда из Кларена, владею сведениями, которыми другие отцы-инквизиторы не спешат делиться с его величеством. Не исключено из своекорыстных соображений. Доложил об исчезновении части документов Тампля. Эту информацию Герард придерживал до поры. А Филипп? Филипп мужик умный. Сигнал принял и поступил ожидаемо. Мы с тобой теперь служим короне Франции. Втихаря. Подведомственный его светлости к канцлеру. Завтра поеду в консьержи на разговор с Нагаре. Провести этого выжигу непросто, но кто сказал, что я собираюсь обманывать хранителя печати? Все честно. Ему нужны деньги и секреты храмовников. Нам тоже. Поохотимся в паре. А кто урвет самую жирную часть добычи, узнаем, когда достигнем цели. Полагаю, это будем мы. «Слишком у тебя все просто», — мрачно сказал Славик. «Труп Герарда остыть не успел, а ты сразу начал комбинировать. Такое впечатление, что смерть преподобного тебя совсем не тронула. Гуга и тот сам не свой ходил». «Чего?» — выпрямился Иван. «Чего-чего? Тебе в тысячный раз объяснить, что мы не в отпуске на Ривьере. Это работа. Тяжелая и опасная. С почти непредсказуемыми результатами. Я что, обязан был бросить все, вывернуть на голову пепел из жаровни, размазать сопли по лицу и кататься по полу, выдирая волосы и истошно рыдая? Так ты это видишь? Комбинировать начал. У тебя есть другие предложения? Конструктивнее и благоразумнее? Герарда не вернешь. Лучшей памятью о нем будет достойное завершение общего дела. Где я не прав? Прав, прав, не передергивай. Я просто хочу спросить, что будет дальше. На нас начали охоту. Проклятущего ловчего Деораля не поймали. Сгинул, будто его и не было никогда. О третьей силе и малейшего понятия не имеем. «Без паники», — прикрикнул Иван. «Они рассчитывают на нашу капитуляцию. Хренушки, мы еще поборемся. Значит так, я постараюсь вытянуть из Нагаре карт-бланш. Канцлер любит деньги не меньше, чем короля. Следовательно, должен клюнуть на приманку. Подпущу дымку. Ненавязчиво посоветую изъять у инквизиции всю сохранившуюся финансовую документацию Тампля. Святые братья пускай чертей ловят и ересь искореняют, а не возятся со счетами и балансом дебетом храмовников. Разделение труда. Попутно нанесу визит вежливости епископу Гийому Парижскому, выразить соболезнования и подтвердить, что мы остаемся верными слугами матери церкви. Не хочется терять связи с инквизицией. Санктум официум нам еще пригодится. Наполеоновские планы и византийские интриги. Думаешь, сработает? Молчал бы про Византию, ромей недоделанный. Должно сработать. Поиграем в героя Карла Гальдони. Слуги двух господ. Коллективный Труфальдино из Бергамо. Но как же остальные медиаторы? Заместителем Герарда в исторической реальности является Гуго де Кастро, как самый опытный. Он займется своими делами, мы – своими. Временно придется действовать в автономном режиме, с полной ответственностью за свои поступки. Готов? Даже если и не готов, все равно заставишь. Помнится, несколько месяцев назад ты уверял, что в нашей связке главный я, как Аргус. «Хочешь быть главным?» – фыркнул Иван. «Отлично! Завтра утром идешь к Гидону Гаре и обо всем договариваешься. По рукам?» «Не-не-не, Дэвид Блейн. Самоубийство – смертный грех. Запомни, главных и подчиненных сейчас нет и быть не может. У каждого свои функции, важные и необходимые. Я занимаюсь практическим обеспечением проекта. Как ты выразился, комбинирую и пытаюсь избежать маячащего в зоне прямой видимости кризиса. Ты же? Ты учишься, мотаешь на ус, изучаешь ремесло медиатора изнутри и поддерживаешь меня морально. А не ноешь и не страдаешь. Побольше оптимизма. Одного оптимизма недостаточно. Где гарантия, что наступившей ночью к нам в комнаты не вломятся головорезы мессира де Араля и не прикончат с той же легкостью, что и преподобного Герарда? Ну вот опять. Задолбал. Гарантий несколько. Двор отеля Сен-Дени на ночь закрывается. Придется ломать ворота. На окнах железные решетки. Дверь из дубовых досок, тяжелый засов. Попытаются сунуться, Успеем проснуться и дадим отпор. Прибегут монахи на помощь. Августинцы очень не любят, когда в стенах аббатства чужаки учиняют безобразие. Не смотри, что смиренные да набожные. Помнишь помощника Келлари, брата Клементина? Такой мордоворот, что меня с полутыка в нокаут отправит. Наверное, до принятия пострига был военным. Ничего не бойся, прорвемся.